Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. С наступающим Новым годом, товарищи! С новым 1943 годом! Зал столовой, украшенный еловыми ветками, вместил весь экипаж Воронежа. Кроме наших присутствовали научные светила, Анечка, Кириллов, ну как же без него, и Котельников с Видяевым, прибывший буквально вчера на К-22, вставший к стенке завода. Все посвящены в тайну, для прочих же флотских, заводских и младших научных было выделено другое помещение. Причем девушки, танцы, музыка и даже настоящая большая елка в углу находились именно там. Но спорить с жандармом было бесполезно. Исключительно при соблюдении сухого закона. Или у кого-то язык развяжется, а мне замечание от Лаврентия Павловича. В городе сейчас иностранцев полно, нам неприятности не нужны. Кто забыл? В НКВД последовательно 3 степени наказания. Замечание, предупреждение, расстрел. А упомянутые иностранцы — это моряки с 19-го конвоя, заканчивающего разгрузку и собирающегося в обратный путь. Причем мы были причиной этого столпотворения, очистив север от Криксмарине. Если ПКУ-17 и ПКУ-18 состояли из 35 транспортов каждый, то этот включал в себя 67. В Мурманском и Архангельском портах была такая толчая, что часть судов поставили к причалам здесь, в Молотовске. И мало того, что их экипажи сходили на берег, доставляя массу забот особистам, так еще и в заводе стояли два англичанина и американец, якобы потребовавшие срочного ремонта. НКВД, правда, бдило после той истории с пойманным фотографом. Все союзники перемещались по территории, так же, как и пленные фрицы, и исключительно под конвоем. Что везли к нам в таком количестве? Не оружие. Даже в истории, когда-то бывшей нам родной, к осени 42-го СССР обеспечивал себя вооружением почти полностью. Везли бензин, масло и прочие ГСМ, так как один лишь бакинский нефтеперерабатывающий не обеспечивал всего нужного армии объема. Везли автотранспорт. Ну, тут без комментариев. Тягаться в этом с Америкой тогда никто не мог. Еще рельсы и паровозы, кто помнит, что БАМ начали строить еще перед войной, но после сняли пути с уже построенного участка на нужды фронта. Еще продовольствие. Сухпай, консервы, сгущенка, сахар для армий населения освобождаемых территорий, взрывчатка и порох, поскольку большинство заводов были на Украине и с эвакуацией еще не развернули прежний объем. И в отличие от той, нашей истории, очень много промышленного оборудования, не по ленд-лизу, а купленное за золото. Ради того, чтобы перестать быть зависимыми от союзников в поставках всего вышеперечисленного и быстрее восстановить нашу промышленную мощь. Здесь сталинградский тракторный и танковый завод так и не был занят немцами. В его цехах продолжали ремонтировать боевые машины, идущие прямо на передовую. Теперь же надо было вывести его производство на прежний объем. Но эвакуированные станки СТЗ давно уже работали на Урале, и значит, надо было чем-то их заменить. А ведь был еще и Ленинград, восстановивший, наконец, надежную связь с Большой Землей, а теперь еще и Харьков. Я знаю обо всем этом, поскольку наших привлекали, как консультантов-историков, сравнивая картину из того мира с этим. Случилось то, чего боялся Черчилль. Американский грузопоток заметно сместился в сторону СССР. Теперь ожидается, что конвои будут приходить ежемесячно, а в перспективе и трижды за 2 месяца. И если то, что у нас писали про английского Борова, правда, то он сейчас мечтает сам построить новый Тирпиц и подарить его Адольфу, вернув положение прошлого лета. Или пропустить на север немецких французов, что вернее. А Шарнгорст должен прийти в январе и тоже, наверное, будет работать пугалом. Положение на фронте в сравнении с покинутым нами временем, помню хорошо, так как буквально час назад Саныч отмечал на своей карте. С севера на юг, Ленинград, вышли примерно на линию Витебской железки и Пулковского меридиана. Красное село, Пушкин, Гатчина пока еще у немцев, так что дальнейшие события ожидаются. Тем более, что информация о реально проведенной операции по снятию блокады в январе 44-го предков весьма заинтересовала, в том числе и в плане переброса войск на Раниенбаумский плацдарм и нанесения оттуда главного удара. Надо полагать, мешает лед или помогает. Была же по нему зимняя дорога на Кронштадт, на Лавенцарь и на тот же Раниенбаум. Посмотрим. Освобождены Новгород и Старая Русса после ликвидации Демянского котла. Фронт проходит возле станции Дно, а за ней уже Псков. Ржевский выступ полностью ликвидирован, но на Смоленском направлении пока затишье. Перед грозой ли? Фронт на участке Ливны-Ворошиловград примерно соответствует нашей реальности, но на 2 февраля следующего года. И дело тут не только в опережении графика, но и в том, что немецких дивизий, которые остановили наше движение тогда, сейчас на фронте нет. 17-я и 1-я танковые армии так и не сумели вырваться с Кавказа, а свежие из Европы еще не подвезли. От Ворошиловграда фронт идет точно по меридиану, на Таганрог. Дальше Азовское море. 17-й армии очень не повезло. Ее дивизии, прижатые к берегу между Ейском и Азовом, обескровленные несколькими неудачными попытками прорваться через Ростов, капитулировали вчера. Тем, кого зажали южнее Приморско-Ахтарской, улыбнулась удача. Часть личного состава удалось вывести на десантных баржах в Крым. Без техники, потому что лед, намерзший у берега, держал лишь пеших. Тамань-Темрюк, наши. Воздушной битвы на Кубани еще не случилось, хотя боюсь, что она будет в те же сроки, весной 43-го, но над Керченским проливом. По крайней мере, разведка доносит о перемещении в Крым значительных сил Люфтваффе. Короче, Германия потеряла 50 дивизий, и каких! И чтобы восстановить, прибегают к эрзацмерам. Сначала прибалты, затем поляки, теперь еще и французы. Вот уж попали бедные лягушатники на похмелье в чужом перу. Ведь если из речи Петена, успевшей попасть в газеты, взять лишь суть, то получится, что Адольф просто потребовал: «Если вы мне сейчас дадите свое пушечное мясо в расходный материал, то я пока не буду устраивать вам зверство с оккупацией, бить больно и, может, даже ногами». Ну, а всяко там насчет будущего равноправия и общеевропейского дома, это еще где-нибудь, когда-нибудь будем посмотреть. Еще Бисмарк говорил, что для договора всегда нужны 2 — наездник и осел, причем первым непременно должна быть Германия. А Петен никогда не был бойцом, несмотря на репутацию героя Вердена. Его кредо было отсидеться в стороне, пока немцы, англичане и русские друг друга бьют. Себя сохранить, когда война кончится? Не отсиделся. Первым успел в ответ прокукарекать Деголь. Что-то типа: «Соотечественники, правительство изменников вновь пошло на сговор с врагом. Германия призывает Францию присоединиться к ней в несправедливой борьбе против свободных стран мира. Она пытается обмануть французский народ обещаниями дружбы и равноправия, угрожая жестокой расправой в случае отказа. Не верьте им, это акт отчаяния. Поражение Германии неминуемо. Это абсолютно ясно как ей самой, так и ее противникам. Две лучшие немецкие армии были недавно окружены в Советском Союзе и бесславно сложили оружие. Американские и английские войска ведут наступление в Северной Африке. Немецкий флот терпит поражение за поражением на севере. Я, генерал Деголь, призываю французских офицеров и солдат не сражаться на стороне врага. Французы, воюющие за Германию, предают Францию. Недалек тот день, когда Франция вновь будет свободна. Но предатели-французы понесут заслуженную кару наравне с захватчиками-немцами. Нас упомянул, и то приятно. Ответ же товарища Сталина, прочитанный по радио, был более сдержан. Иосиф Виссарионович скромно так поинтересовался, значит ли из сказанного, что Франция и Виши официально объявляют войну СССР? И понимают ли Петен, что без этого все французы, служащие в гитлеровской армии, будут считаться советским командованием за бандитов, не находящихся под защитой международного права, а значит, в плен их брать не будут? Если же война между Виши и СССР объявлена, то по договоренности между союзниками это автоматически означает войну со всеми державами антигитлеровской коалиции и признание Франции враждебной стороной, с которой после войны будет поступлено соответственно. Ответа Петена пока не последовало. Хотя какой тут может быть ответ, если в самом деле сюда придут Дюнкерк, Страсбург, Алжир, если английский Боров их пропустит? Эх, мечта подводника — утопить вражеский линкор. А то Тирпиц на К-22 записали. Так Шарнгорст еще где-то там прячется. А если вылезет на перехват конвоя, соблазнившись? Давно нас в море нет. А вдруг фрицы обнаглеют? Так скоро будем. Кончается наш отдых. Работы завершены. Обещана неделя отдыха настоящего, с занятием людей по минимуму. Вот юмор, с 1 по 7 января. И выходим из дока. Затем на полигон. Все проверим. Торпеды новые отстрелям. И здравствуй, полярный. Это на случай, если Шарнхорст все же вылезет на перехват ПКЮ-20, который ждем в конце января. Или еще кто на севере появится. Хотя даже и в эту неделю забот хватит. Зачем Котельников пришел? Проконтролировать, как идет модернизация «Катюши» его дивизиона, К-2 и К-3, и привел К-22 затем же. На лодке ставятся алькоры, новые гидролокаторы, сделанные уже с учетом привнесенного нами. Еще полуопытные, полусерийные образцы, фактически ручной сборки, но на голову выше прежних драконов, как день и ночь. А также и буси, ну, про них уже говорилось, приборы управления торпедной стрельбой. И еще кое-что по мелочи, касаемо оборудования. Но в отличие от К-2 и К-3, экипаж Ведяевской «Катюши» этой буси пока еще не видел. Ну, значит, снова мы в помощь. Котельников очень разозлился, узнав, что кое-кто из подчиненных ему командиров лодок отнесся к новой технике без должного энтузиазма. Вызвал, провел накачку. На возражение: «Да проще без нее, ненадежно еще, непривычно». Дал ответ. Привыкайте. А что ненадежно, так зачем вас подключили? Как раз, чтобы вы товарищам ученым и конструкторам все указали, чтобы они могли исправить. Короче, на полигоне лично каждого проверю. В общем, жизнь идет по расписанию. А мы скоро уйдем в море, чтобы ни одно вражеское корыто нос из порта высунуть не посмело. Может, удастся Шарнхорст на переходе поймать. А народ как-то незаметно перетекает в танцзал с елкой и музыкой, особенно молодые. Все съели, выпили, закусили. Мне тоже, что ли, туда? Или к себе на квартиру? Спать хочется уже. — О чем задумались, Михаил Петрович? — спрашивает Анечка, незаметно пристроившаяся рядом. — Печальный вы какой-то, будто и не праздник совсем. — Год прошел, — отвечаю, — и мы все постарели. Сижу, смотрю и завидую сейчас молодым лейтенантам. — Повзрослели, — отвечает Аня. Папа у меня в Новый год именно так говорил. Мы всегда его отмечали с елкой, даже когда это запрещено было, как религиозный праздник. Так мы просто тихо собирались втроем и вместе сидели, и папа говорил, вот и мы стали на год взрослей. Удивляюсь, зачем вспоминаю, что было такое в начале 30-х. А вновь разрешили праздник и елку, странно слышать, в 37-м. Или в 36-м, точно не помню. Но нерабочим праздником 1 января в СССР стало лишь в конце 40-х. А про Рождество говорить стали уже в перестройку. «А при чем тут религия?» — говорю. «К Рождеству этот день отношение имеет не больше, чем день зимнего солнцестояния. Просто день этапный, когда надо взглянуть на отрезок прожитой жизни и наметить следующую цель. Свою личную цель на этот период. Как же без этого?» «А если нет цели?» — спрашивает Аня. «Вы, Михаил Петрович, в море уйдете завтра или через неделю, а меня, дядя Саша сказал, не пустят больше на фронт. Папа у меня очень добрым был, и мама светлый, солнечный, так про нее говорили. За что их убили? Фашисты, проклятые. Я себе поклялась, что в ответ сотню их убью, а сделала 5 в Минске, ну, если 2 полицаев считать. 17 в кафе и 32 в отряде, едва половина. И еще 21, напоминаю. Или Александр Михайлович ошибся? Те не в счет. Может, их и не насмерть. В госпитале отлежатся и снова будут наших убивать. А дальше? Вот если бы довела счет до 100, после что? Убили бы меня, отвечает она серьезно. — Смеяться будете, Михаил Петрович, но я так просила Бога или судьбу. Дай мне счет свести, а после делай, что хочешь. — И ведь вижу, не шутит. Решила так. Красивая, молодая, ей бы детей родить, а не свою жизнь отдавать за 50 каких-то фрицев. И что мне с этим делать? — Завтра вместо работы... Ты у меня кино будешь смотреть. Про зори тихие. Скоро его у вас на экранах будут показывать. Сам товарищ Сталин одобрил. Но ты раньше увидишь. Про то фильм, что нельзя вам убивать и умирать. Если такое случается, значит, мы, мужики, вас от того не охранили. Или совсем конец настал, чего, слава богу, нет. — А вы много фашистов убили, Михаил Петрович? — А считай. Вот только уговорим с об оружии. Когда снайпер на спуск нажимает, или я лодку в атаку вывожу и приказываю торпедами залп, разница ведь лишь в количестве стреляющего железа. 2 крейсера тяжелых, штатный экипаж по 1600, а в реальности обычно больше. Люцов... Не до линкор, 1100. два крейсера легких по 900, эсминцы 9 штук по 300, подводные лодки 12 штук по полсотни, зато отборных. Знаешь, сколько моряка-подводника учить надо? Эскортная мелочь 6 штук, считай по сотне команды, да еще 3000 пехоты на войсковом транспорте. И еще 8 транспортов обычных. Ну, сколько там утопло, даже примерно не знаю. Еще шеер, 1100 в плен. Так до конца войны, дай бог, половина доживет. Туда же и лодку Ю-251. Тирпи сбили при нашем непосредственном участии. Всего, считаем, 14 тысяч, одних лишь утопших. Даже поровну на весь экипаж Воронежа выходит больше, чем по сотне. Так что, если тебе полсотни не хватает для очистки совести, я тебе охотно от себя уступлю. Мне жалко, мы еще утопим. Ну, а про освобожденный, благодаря этому север и изменившийся, по нашей информации, ход войны, я вообще пока промолчу. А ведь и верно, — подумал я. Говорят, мы проигрывали, потому что у немцев был опыт войны. Но кто помнит, что и вермахт в самом начале отнюдь не блистал. Как в 36-м в Рейнскую зону они войска вводили, и один их батальон заблудился, с полицией искали. В Австрию вступали, 30% техники по пути вышло из строя без всякой войны. Польша на начало, такой пехоты, как в 14-м, мы близко не имеем. На передовой пулеметы не стреляют, боясь себя обнаружить. Командиры не умели управлять танковыми соединениями. Опыт на 22 июня. Давайте посчитаем. Польша. Воевали месяц. 1 октября уже все. Дания и Норвегия. Участвовал не весь вермахт, а несколько дивизий. 3 месяца, хотя, в принципе, все уже было решено в самый первый. За Нарвик долго бодались. Франция. Великая и могучая европейский гегемон. Странную войну не считаем, что она дала реальному боевому опыту. С 10 мая тоже считай по июль 3 месяца. Ну и Югославия с Грецией 2 неполных месяца. Апрель-май 41-го. И тоже не весь вермахт, а меньшая часть. И сколько выйдет в итоге? Даже если сложить Норвегию с Францией, что неверно. Там времена перекрывались, и то выходит 9 месяцев. Не это весь их довоенный опыт, при том, что и у нас были Хасан, Халхин-Гол, Финская, да и освободительный поход на Западную Украину и Белоруссию, и ввод войск в Шпротские республики. Вполне можно с их Австрией и Чехословакией сравнить. Плюс еще интернациональный долг. Китай и Испании, ну, там немногие были, зато спецы, летчики и танкисты. А в сумме-то выходит почти одинаково. Мысли мои подтверждаются тем, что немцам у нас было плохо воевать зимой. Но не было у них ничего подобного в Европе. Не успели научиться. Но когда опыт войны с 22 июня 41 по... скажем, 19 ноября 42-го, в сравнении с немецким довоенным, это абсолютно несравнимая вещь. И отчего мы не могли им воспользоваться? Что мы, настолько тупее немцев? Ответ сразу виден, большие потери. Когда наши потери больше, чем противника, это означает еще и худшую учебу. Слишком многие погибали прежде, чем успевали полученный опыт применить или передать дальше. Но тогда любое знание, позволившее снизить наши потери, даст эффект по нарастающей. Чем больше у нас будет выживать опытных бойцов и командиров, тем быстрее пойдет накопление опыта. Это уже устав 44-го, БУ-44, написанный кровью. Время сосчитайте. Для него ведь надо было информацию собрать, обработать, сколько за это время наших погибло? А если от нас сразу готовый рецепт плюс большее число выживших, которые, кстати, и обучаться новому будут лучше, эффект будет нелинейным, с положительной обратной связью. И ведь время и возможность учиться были. Читаю про Сталинград. С тем же хладнокровием, которое отличало его отказ ввести в бой сибирский резервный дивизий, пока исход битвы под Москвой не стал очевидным, Жуков свел посылаемые 62-й армии подкрепления до минимума. За два критических месяца, с 1 сентября по 1 ноября, только 5 дивизий были переправлены через Волгу, едва достаточно для покрытия потерь. Однако в этот же самый период из призывников, новой материальной части, кадрового костяка из опытных офицеров и закаленных младших командиров было сформировано 27 новых стрелковых дивизий и 19 танковых бригад. Все они были сосредоточены в районе между Поворино и Саратовом, где завершали учебно-боевую подготовку, а затем некоторые из них были на непродолжительный срок переброшены на центральный участок фронта для приобретения боевого опыта. Таким образом, в то время, как немецкое командование постепенно изматывало и обескровливало все свои дивизии, Красная Армия создавала мощные резервы. Сентябрь, октябрь, то есть учили уже по нашему уставу. Тут мне возразят, что, ну вот, прочел некто книжку по истории восточных единоборств и может обертываться черным поясом. А я отвечу. А будет разница учиться по трактату самого Фунакоши, отец-основатель карате, или методом тыка? Так, пацаны, вот этот приемчик во вчерашней драке с Зареченскими себя оправдал. Срочно осваиваем его. Вот пример. Мы ни в коем разе не летчики. Но того, что нашлось у Саныча, из чисто военной литературы, воспоминания Кожедуба, Покрышкина, Захарова, Скоморохова, плюс игра Ил-2 с комментариями и обсуждениями из инета, плюс информация по персоналиям, кто хорошо себя покажет, плюс умение предков, не надо все же их недооценивать, умеют, когда надо, все понять, ухватить, творчески обработать. Далее просто убойный результат. Тут, правда, еще оргвопрос сыграл свою положительную роль. В ВВС были такие ВЧ, как ЗАПы, запасные авиаполки, где отрабатывали не первичное обучение, а именно тактику, боевое применение. И все пополнение на фронт проходило через них. Да и обычные авиачасти, выводясь с фронта на пополнение или переобучение на новую технику, контактировали с ЗАПами очень плотно. А если еще учесть эффект от снижения потерь, о котором я уже сказал, и еще добавить тот факт, что Люфтваффе к зиме было готово гораздо хуже наших, говорил как-то Саныч про мемуары ихнего Хартмана, сколько вою там было именно про это, да и в воспоминаниях наших тоже было, что зимой активность немецкой авиации заметно снижалась, а вот у нас такого нет. Так что во всех последних событиях на фронте с авиаподдержкой фрицам очень не повезло. Вот весной будет аналог битвы на Кубани, только в другом месте, ну и наши к тому времени опыт наберут и на новую технику переучатся. Знаю от Саныча, которого все ж привлекает как консультанта, что на фронте Ла-5 практически вытеснили лагги из боевых частей. А на подходе уже Як-3, истребитель истребителей, который в нашей истории появился лишь летом 44-го. И улучшенный Ла, нечто среднее между пятеркой ФН и седьмым. Там с мотором некоторые проблемы, но задача поставлена твердо, информация передана, и будет к лету такие вот лучшие, советские истребители Отечественной войны с улучшенной аэродинамикой, металлическим крылом, форсированным мотором с непосредственным впрыском и автоматом управления. Компьютеры, что мы передали в Москву, активно используют товарищи ученые в рамках некоего межведомственного вычислительного центра под вывеской НКВД. Знаю об этом, поскольку математические методы для них и написание программ на Delphi обеспечивали наши студенты из экипажа. Именно так, поскольку у нас в команде оказалось целых 8 студентов-заочников разных технических вузов. Да и здесь, в Молотовске, Долли Жаль, помня о прежней своей деятельности, нагружал наших расчетом турбокомпрессоров к авиамоторам. В нашей истории в это время эта задача была решена лишь в США, которые свои самолеты, ими оборудованные, даже англичанам не поставляли. Знаю, что на наших компах считали тепловой режим и что-то еще с этим связанное. Для мотора ВК-107 встал на наши истребители Як лишь в 44-м, но так до конца и страдал от перегрева. Однако Як-9У с ним разгонялся до 700. А ведь знаю я далеко не все, что наши сейчас внедряют или уже успели внедрить. Хотя Серега Сирый воет, что у него забрали младшего лейтенанта из Мичманов, переаттестованного Кострова, лучшего из старшин команд, который оказался еще одним из тех самых студентов выпускной курс Института стали и сплавов. Вдруг выяснилось, что его знания позарез необходимы в Челябинске, где на громадном заводе с символическим именем «Танкоград» налаживает производство чего-то сильно похожего на Т-54. У них возникли проблемы с литьем полусферических башен, так наш Костров в дополнение к уже переданной туда литературе якобы может очень помочь им. Обещали, правда, после вернуть человека обратно. А кем его пока заменить? Что у нас с танками, подробно я не знаю, но вот видел в газете на фото. Снято явно на фронте под Сталинградом. Что-то очень похожее на самоход Су-85 или уже Су-100, которых точно в нашей истории не было в 42-м. А уж барбосы, очень похожие на Асу-57 с пушкой 76, если на той же машине длинноствольная 57 противотанковая, это будет называться ОСА. Я не раз видел здесь, в Северодвинске, где они по уставу входят в штат охраняющего нас полка НКВД. За каким чертом? Неясно. Фашистского десанта с бронетехникой ждут. Судя по карте, в январе-феврале фронт будет у Днепропетровска. А за ним Запорожье, а дальше Никополь, из-за которого в нашей истории была очень упорная битва, поскольку там марганец, а из-за чего в 44-м качество немецкой брони резко упало, никеля или марганца им не хватило. Эх, надо было у того же Мичмана Кострова спросить. Но если немцы и того, и другого лишатся, что будет? Массы компенсировать. Что там у них было в линейке? Неужели Маусы на фронт пойдут из расчета 1:3 королевских тигра или 4 тигра обычных? Точно сюжет будет из комп игры про мир танков. Был там, кажется, такой. А вот если князя у нас заберут, не дай бог. Что-то часто к нему стали бумаги приходить с подписью самого Бурденко или еще кого-то из медицинских светил. И не только по поводу пенициллина. У доктора на компе оказалось не более не менее, как опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 41-45 годов, в 35 томах, издан научным коллективом в 49-55 годах. Размер 4 гига. Все вопросы чрезвычайно подробно. Первый том — огнестрельные раны, ожоги, отморжения. Второй — общие вопросы военно-полевой хирургии. Гнилостная инфекция, анаэробная инфекция, столбняк, остеомиелит. Третий – общие вопросы военно-полевой хирургии, сепсис, инородные тела, кровотечение, переливание крови, шок, обезболивание, ну и так далее до 35-го. Как это восприняли предки? Ну, тут без комментариев. И, кстати, решили вопрос с принтером. Сначала додумались до листа самой обыкновенной фотобумаги, прижатого к экрану ноута. Одиночные кадры так действительно выходят быстрее. Но когда текста много, нормально работает обычная фотосъемка. ФЭД на штативе, жестко закрепленный и наведенный на резкость. Успеваю лишь щелкать. Фотокор дает лучшие результаты, но возни с пластинками дольше. Головной боли нам это лишь прибавило, ведь Лаврентий Павлович, да и сам Сталин, наслышаны уже, что ноуты и компы сдохнут лет через 10. Наверняка прикажут всю информацию с них переснять на пленку и бумагу. Ну, будем решать эту проблему по мере ее поступления. В общем, вся история этого мира сделала поворот оверштаг с выходом на новый курс. И никак уже невозможно повернуть назад. Может, и в самом деле тот сон был вещим, и война здесь кончится 9 июля 44-го. «Михаил Петрович, что с вами?» Нанечка трогает меня за руку. «Ну...» Простите меня, не буду больше об этом. Просто год войны, еще год. А что дальше? А дальше? Жить будем, говорю я. Нам жить, чтоб те гады сдохли. Ни нам не мешали. Жить и радоваться. Нельзя все время об одной войне. Себя сожжешь изнутри. Надо, чтобы было здесь хорошее, доброе, чистое. Когда знаешь, за что воюешь, что защищаешь, когда и в бой не страшно совсем? — А если я не сумела? — тихо спрашивает Аня. — И дома нашего, на Плуталово, нет больше. Фугас фашистский попал. — Война кончится, — отвечаю. — И что, жить будет не надо? Что мы делаем здесь, на ход ее еще больше влияет, чем утопленные нами фрицы? И не будет нам спокойной жизни, не надейся, но это завтра. А пока, как командир, приказываю вам быть веселой и отдыхать. На елку посмотреть хотите, танцевать под музыку, пожалуйста, идите. Там офицеров, командиров много, каждый будет вам рад. А вы, Михаил Петрович, вы куда? Домой, наверное. Я оглядываюсь. Ну, ничего себе! В зале никого уже нет, мы одни. Дверь приоткрыта, доносится мелодия, а слова-то знакомые. Ночь коротка, спят облака, я знакомую музыку вальса услыхал в тишине городка. Утро зовет, снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами. Михаил Петрович, а можно? Подарите мне этот новогодний вечер, как в фильме, что вы мне показывали тогда, карнавальная ночь. Танцевать не умею, отвечаю. Вальсу не обучался. Не рассказывать же ей про дергание и обнимание дискотек 80-х. А это совсем просто. Вот, встаньте, Михаил Петрович, руку мне на талию и раз, два, три. Платье у Ани, как у актрисы Гурченко, в том фильме, с узкой талией и очень пышной длинной юбкой, когда кружится, то подол вздувается зонтом. А волосы не убраны в прическу, а свободно распущены по плечам, но так и даже больше идет. — У вас просто отлично получается, Михаил Петрович. Пойдем? — Идем. И мы под ручку направляемся к открытой двери. из-за которой слышится уже другая музыка, те самые слова. Про 5 минут. В этом зале большом мы как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.